Выслушав отца и узнав, что не только открыта их тайная любовь, но схваченный Гвискардо, Гисмонда ощутила невообразимое горе и много раз была близка к тому, чтобы выразить его воплями и слезами, как то большей частью делают женщины. Но ее горделивый дух победил эту слабость. Она овладела с удивительной силой своим лицом и решила сама с собой, скорее чем предъявить какую-нибудь просьбу о себе, расстаться с жизнью, ибо полагала, что Гвискардо уже убит. Потому не как сетующая женщина, увлеченная в своем проступке, а как неозабоченная этим и мужественная, она, не плача, с лицом открытым и ничуть не смущенным, так сказала отцу: «Танкрет, я не расположена ни отрекаться, ни просить, ибо то не помогло бы мне. Что же до этого, то я и не желаю, чтобы оно помогло. Кроме того, я не намерена ни одним действием склонить твое благодушие и любовь, осознавшись в истине, во-первых, действительными доводами защитить мою честь, а затем делом мужественно выразить величие моего духа. Правда, я любила и люблю Гвискардо, и пока жива, что будет недолго, я буду любить его, но к этому побудила меня не только моя женская слабость, сколько твоя малая озабоченность выдать меня замуж и его достоинство. Тебе должно быть известным, Танкрет, что ты, будучи сам из плоти, произвел и дочь из плоти, а не из камня или железа. И тебе следовало бы, и еще следует памятовать, хоть ты теперь и стар, какие и каковы и с какой силой объявляются законы юности. И хотя, будучи мужчиной, ты провел часть твоих лучших лет в воинских упражнениях, тем не менее должен был понимать, что безделие и роскошь могут сделать со старыми людьми, не только что с молодыми. И так как рожденная от тебя, я из плоти, и пока так мало жила, что еще молода, и по той и другой причине полна чувственного вожделения, которому удивительную силу придало то, что, побывав замужем, я познала, каково наслаждение удовлетворять тому желанию. Не будучи в состоянии противодействовать этой силе, я решилась, как молодая женщина, последовать тому, к чему она меня влекла и полюбила. И поистине я употребила все мои старания, чтобы из того греха, которому меня увлекла природа, не вышла позора ни тебе, ни мне, насколько я могла это устроить. И сострадательный Амур, и благосклонная судьба нашли мне и показали для этого потаенный путь, которым я без чьего-либо ведома достигла цели моих желаний. Кто бы тебе ни указал на то, и как бы ты о том ни узнал, этого я не отрицаю. Гвискардо я выбрала не случайно, как то делают многие, но по зрелом размышлении избрала его преимущественно перед другими, с разумным расчетом допустила до себя и с мудрым постоянством моим и его долго наслаждалась исполнением моего желания. За это, кажется, более чем за мой любовный проступок, ты с особой горечью упрекаешь меня, следуя более обычному мнению, чем истине. И говоря, что я сошлась с человеком низкого происхождения, как будто тебе нечего было бы гневаться, если бы для того я избрала человека благородного. При этом ты не замечаешь, что коришь не мой грех, а грех фортуны, очень часто возвышающий недостойных и оставляющий внизу достойнейших. Но оставим пока это и взгляни немного на сущность вещей. Ты увидишь, что у всех нас плоть от одного и того же плотского вещества, и все души созданы одним Творцом с одинаковыми силами, одинаковыми свойствами, одинаковыми качествами. Лишь добродетель впервые разделила нас, рождавшихся и рождающихся одинаковыми, и те, у которых ее было больше, и они в ней были деятельней, были названы благородными, а остальные остались неблагородными. И хотя противоположный обычай прикрыл впоследствии этот закон, он еще не уничтожен и не искоренен ни из природы, ни из добрых нравов. Потому кто поступает добродетельно, открыто заявляет себя благородным. И если называют его иначе, то виновен в этом не названный, а тот, кто называет. Оглянись среди всех твоих дворян, разбери их жизнь, нравы и обращение, а с другой стороны обрати внимание на Гвискарда. Если ты захочешь обсудить без раздражения, ты его назовешь благороднейшим, а своих дворян — худородными. Относительно доблести и достоинств Гвискарда я не доверялась суждению кого бы то ни было, кроме твоих слов и моих глаз. Кто хвалил его, как хвалил его ты? Во всех достойных похвалы делах, за которые подобает поощрять достойного человека. И поистине не без основания. Ибо если меня не обманывали мои глаза, ты не расточал ему ни одной похвалы, которую я не видела бы оправданной делом и гораздо лучше, чем в состоянии были выразить твои слова. Но если и в этом отношении я вовлечена была как-нибудь в обман, я была обманута тобою. Скажешь ли ты еще, что я связалась с человеком низкого происхождения? Ты скажешь неправду. Если бы, пожалуй, ты назвал его бедняком, в этом можно было бы согласиться с тобою к твоему стыду, что ты сумел поставить достойного человека, твоего слугу, в столь хорошее положение. Но бедность ни у кого не отнимает благородство, а только достояние. Много королей, много великих властителей были бедняками, и многие из них, которые копают землю и пасут скот, были и пребывают богачами. Последнее сомнение, выраженное тобою, что тебе со мною сделать, отгони вовсе от себя. И если ты думаешь поступить на краю старости, как не привык поступать, будучи молодым, то есть свирепствовать, обрати твою жестокость на меня, вовсе не расположенную обратиться к тебе с какой бы то ни было просьбой, на меня, как на первую причину этого проступка, если уж допустить проступок. Ибо, уверяю тебя, если ты не сделаешь со мною того же, что сделал или велишь сделать с Гвискардо, то мои собственные руки совершат это. Итак, ступай пролить слезы с женщинами и, ожесточившись, убей одним ударом его и меня, если тебе кажется, что мы того заслужили». Принц познал величие духа своей дочери, но, тем не менее, не был вполне уверен, что она так твердо решилась привести в исполнение содержание своих речей, как то говорила. Потому, уйдя от нее и оставив мысль проявить на ней каким бы то ни было способом свою жестокость, он захотел во вред другому охладить ее пылкую любовь и приказал двум сторожам Гвискарда без всякой огласки задушить его на следующую ночь и, вынув из него сердце, принести ему. Все это, как было им приказано, они и сделали. Затем на другой день, велев принести себе большую и красивую золотую чашу и, положив в нее сердце Гвискардо, послал его своим приближенным слугою дочери, наказав ему сказать ей, отдавая: «Отец твой посылает тебе это, дабы утешить тебя тем, что ты наиболее любишь, как ты утешила его тем, что он всего более любит».